Анюта: «Федик, Федик!» «Да чего он внучке понравился, баба Настя и растаяла, старая дура!» «Сроду они собак не держали, зато кошек до 5 штук доходило. А тут взялась. Вроде есть что сторожить, сейфы какие. Но что вышло-то? Анютка на выходные появится, с Федиком игры заводит. То седло на него ладит самодельное, то куклами его обвешает. Антон в душевные разговоры с ним пускается. Федик вываливает язычок, головой покачивает, глаз один прикроет, а убирать за ним? Кормить? Это одна баба Настя. Только вдуматься, за зиму мешок сухарей пожрал. Весь запас на черный день, подчистую. А гладкий стал, шерсть прямо отросла даже. И ни на кого не гавкал. Баба Настя пошла раз с Федиком в магазин. Пока хлеба дожидались на дворе, пенсионер Пронин стал заигрывать, заговаривать с собачонком. И Федик хоть бы что, уже об ногу трется. Пронин хлеба взял и повел его за собой. А бабе Насте чуть жаль стало. «Эй, куда ты, моя собака?» — позвала Федика, и он вернулся. А на другой раз у магазина все-таки избавилась от обузы. Кормить нечем, сухари кончились, а толку от Федика никакого. Но не видать его нигде. Прибился, небось, ко двору и живет припеваючи. С таким характером не пропадешь. Дочь бабы Насти, мать Анютки, Ираида, говорит иногда в раздражении: «Вот, мам, у тебя характер тяжелый». «Ага, а у тебя легкий», — думает про себя баба Настя. С Араидой у бабы Насти несовпадение фраз. На словах, как отец, дюже бойкая, а до дела дойдет, разногласится. А баба Настя не любит брехни, многословия и прожектерства. Сказано, сделано. Надо баню построить летнюю или погреб, так это непременно будет. А языками чесать? Я, этого нам не надо. Конечно, если так понимать, характеру бабы Насти хуже некуда. А чего ему быть-то характеру хорошему-то? Че она в жизни-то видала? Это сейчас Араида одни тряпки покупает, а другие долой, немодные. А у нее всю жизнь копейка наперечет. И нарядиться, как хотела, разве такое было хоть раз? И копейка не на богатство же шла, на дело. А Ираиде 40 лет. И, слава богу, хоть квартиру свою получили, выхлоптали. А то ж ничего своего. Всю жизнь по углам. 5 лет прожили в родительском доме. Хоть в юности, баба Настя хорошо это запомнила, Ираида крутила юбками, фикала: «С вами никогда жить не буду, неинтеллигентно тут. В случае чего квартиру сниму». А потом присела. Вот так-то вот. Баба Настя перетирает чашки после обеда. Анютка вертится под ногами. «Баб, а баб, ну мы когда пойдем в поход?» «Подожди, вот Танюшку с Липецка привезут. Вас двое, шагать веселее. И меня в случае чего дотянете. А то как упаду с горы, что ты будешь делать?» «Баб, дотяну», — хвастается Анютка. Подходит к зеркалу, оглядывает себя. Загорелые руки, плечи, шею. Остается довольной.